Глава вторая. Пока я стоял с изумленным выражением лица, уставившись на эти ходячие трупы, Весиена вдруг неожиданно разразилась озорным смехом. Стоявшая рядом с ней Алия подозрительно посмотрела на вампиршу, а Лания просто улыбнулась заразительному смеху нашей спутницы. Наконец-то немного успокоилась, и я поинтересовался у девушки, бросив еще раз взгляд на мертвых лесорубов, которые продолжали монотонно рубить лес. «Судя по твоему смеху, ты понимаешь, что здесь происходит. Раз так, то объясни мне, какого мелика нежить рубит лес? И вообще откуда она тут? Так забавно наблюдать за твоей реакцией!» Девочка-вампирша вытерла с лица слезы от смеха и продолжила. «Рядом с этим местом находится крупный город Гейм. В данный момент там находится мой старый друг, который к тому же является могущественным некромантом. По-видимому, это его зомби. Но зачем он приказал им рубить деревья?» — озадаченно спросил я. «А вот это мы скоро узнаем. Когда мы прибудем в Гейн, то первым делом пойдем к нему в гости», — загадочно заявила Весиена. «Он будет рад меня видеть, не сомневайтесь». Я не стал спорить с вампиршей, так что мы вчетвером продолжили свой путь к городу. А через каких-то 2 часа, наконец, вышли из леса, и перед нами предстала бескрайняя широкая равнина, на которой и разместился этот самый Гейн. Правда, на мой взгляд, крепостная стена, опоясывающая его, была какой-то несерьезной. Просто 3-метровые деревянные стены, вымазанные снаружи то ли глиной, то ли еще чем-то черно-коричневым. Я уже привык к каменным стенам, которые имелись во всех городах, что я посещал. Поэтому не удержался и поинтересовался на этот счет у Весиены. «Да они прочнее каменных», — объяснила мне вампирша. «Там заклинаний на этих стенах и не сосчитать. К тому же камень надо найти, а лес, вон он, под боком, бери сколько надо». С пригорка на опушке леса, где мы стояли, открывался хороший вид на Гейн. В основном здания были деревянными, но встречались каменные дома в 2-3 этажа. Узкие улочки на окраинах сменялись широкими в центре. Город был огромным, можно сказать, был не меньше, чем мурак харит в ворочьих степях. «Вот мы и прибыли», — улыбнулась Весиена. «Какой большой город», — заметила Алия. «И много таких городов на ваших землях?» «Более 10. Правда, не все они такие же большие, как Гейн, однако это все равно впечатляет, не так ли?» «Пошли уже к твоему некроманту», — пробурчал я. «А ты, я смотрю, до сих пор на меня дуешься за тех зомби. Ну не будь такой букой, это тебе не идет», — озорно рассмеялась Весиена. В ответ я закатил глаза, но не стал ничего отвечать. Пусть думает, что хочет. Чихать я хотел на этих зомби. Мне интереснее осмотреть город и встретить загадочного некроманта. Так что, немного полюбовавшись видом, мы пошли в сторону города. Стоявшие на воротах 2 охранников лениво проводили нас взглядом, даже не задав ни одного вопроса и не потребовав денег. Странно, но уточнять этот вопрос я у нашего проводника не стал. Вскоре мы шли по городским улицам, которые оказались весьма оживленными. В основном тут были люди, но встречались гномы, эльфы и орки. Правда, все они были полукровками, но это и понятно. Сомневаюсь, что в этом месте можно встретить чистокровного эльфа. Я осторожно рассматривал местных жителей. Например, полукровки-гномы были хоть и ниже, чем люди, и более грузными, но все равно не такими низкими, как чистокровные гномы. Полукровки-эльфы были такими же элегантными, как и их чистокровные сородичи, однако их уши были не настолько длинными и заостренными. А вот полукровки-орки имели более бледный, зеленоватый цвет кожи по сравнению с орками, которых я видел в степях. Также их клыки не так сильно выпирали изо рта. По улицам носились дети, весело галдя. Уличные торговцы зазывали покупателей, а женщины вывешивали из окон одежду для сушки после стирки. Надо сказать, что и одеты местные жители были пусть и не богато, но в добротную чистую одежду. Да и улицы в этом смысле отличались от многих виденных мной городов. Они были чистыми. По внешнему виду жителей сразу можно было сказать, что голодать им не приходилось. Да и вообще общее настроение жителей Гейна было позитивным. Все казались какими-то радостными. И это сразу чувствовалось. Со стороны совсем не скажешь, что эти люди — граждане государства, которые используют жизни рабов в качестве источника развития своих магов. Мы шли дальше, приближаясь к центру города, и вскоре здания стали более богатыми и представительными. Меньше стали встречаться полукровки, теперь в основном это были люди. Более богатая одежда, более надменный взгляд. Ну, хозяева жизни сразу чувствовались. В конце концов, мы остановились перед огромным особняком. Три этажа из камня, украшенные по фасаду каким-то причудливым орнаментом. Серые кирпичи и узкие окна чем-то напоминали замок вампиров. Особняк был окружен высоким деревянным забором, вымазанным той же самой субстанцией, что и стены. «Черная глина», — сообщила мне Весиена, заметив мой взгляд. «Идеальное вещество для накладывания заклинаний». Мы подошли к широким железным воротам, и она позвонила в колокол. Через 5 минут раздался звук отодвигаемого засова, и ворота приоткрылись. На нас смотрел молодой парень с неряшливой внешностью. Его темные волосы стояли торчком, а одежда имела подтасканный вид. Посмотрев на нас снизу вверх, парнишка задал вопрос. «Здравствуйте, вам что-то нужно?» «Мы пришли к Руцию Менгельсу», — сообщила Весиена. «Наставник очень занятой человек, так что, к сожалению, никого не принимает», — вежливо заметил парнишка. «Передай Руцию, что его ожидает Весиена. Уверен, он не станет нас держать у ворот». «Хорошо, я передам наставнику, что вы прибыли», — с сильным скептицизмом в голосе ответил парень. Было видно, что он не сильно верил словам Весиены. И тогда он ушел, оставив нас ждать. И ждали мы добрый час. «Весиена, я не хочу ставить под сомнение твои отношения с этим некромантом, но, может, он не хочет тебя видеть?» Немного поколебавшись, спросила Алия. «Я уверена, что как только Руций узнает, что я его жду, он тут же прибежит меня встречать. Причина, почему он до сих пор этого не сделал, вероятнее всего, заключается в том, что этот мелкий паршивец до сих пор не сказал ему обо мне», — негодующим тоном пробормотала вампирша. «Ну, он об этом пожалеет». Мы не стали с ней спорить, и ожидание продолжилось. Прошло еще полчаса. Меня, да и остальных, эта ситуация раздражала. Никто не хочет кучу времени стоять на пороге дома, не имея возможности туда войти. Однако вскоре наши ожидания закончились. Послышался топот ног, и из ворот выбежал забавно выглядящий мужичок. Маленький, низенький и толстый. По крайней мере, его живот сильно выпирал вперед. Одет он был в костюм, на котором был грязный передник. У него была длинная седая борода и лихо закрученные усы. А его черные глаза напоминали маленькие пуговицы. «Весиена! Мели-ка мне в задницу, как я рад тебя видеть!» крикнул Руций, сразу загробастав вампиршу в свои объятия, что явно ее не сильно порадовало. Далее последовало еще несколько радостных возгласов, прежде чем из ворот выбежал тот самый паренек, который обещал передать Руцию, что к нему пришла Весиена. Как только некромант, в том, что это был он, не было никаких сомнений, увидел парня, то он сразу выпустил из объятий облегченно вздохнувшую вампиршу, и его выражение резко изменилось, став яростным, и он начал кричать на него гневным тоном. «Меликов засранец! Как ты мог заставить так долго ждать мою дорогую подругу? Почему ты сразу не сообщил мне, что она пришла? Твоя ошибка непростительна!» «Наставник, простите своего ученика. Вы ранее говорили, чтобы я не беспокоил вас, пока вы занимаетесь опытами. Именно поэтому я и не посмел вам помешать», — испуганно залепетал парнишка. «Ладно, хрен с тобой. Никакого от тебя толку», — отмахнулся Руций. Тогда парнишка низко поклонился перед Весиеной и нами и уважительным тоном сказал: «Мое имя Холин. С недавних пор я стал личным учеником господина Руция. Леди Весиена и дорогие гости, прошу меня простить за то, что не проявил к вам должного уважения и заставил столько времени вас ждать». «Ладно, ты же был занят важным делом, и он просто не хотел тебя беспокоить. Прости в этот раз, паренька», — — отмахнулась Весиена. «Я узнаю добрую, милосердную Весиену, которую так хорошо знаю. Ладно, так и быть, прощу тебя, засранца. Но все равно скройся с моих глаз долой на некоторое время, чтобы я тебя не видел». Руция кинул Холина злым взглядом. «Добрая и милосердная вампирша», — покачал я мысленно головой. «Звучит как-то странно». Тем временем спасенный Холин благодарно посмотрел на Весиену и тут же убежал подальше от агрессивно настроенного наставника. «Руций, я хочу представить моих друзей», — указала Весиена на меня, Алию и Ланию. «Друзья Весиены мои друзья!» — доброжелательно обратился к нам некромант. Тогда мы назвали свои вымышленные имена, и Люций провел нас внутрь особняка. Обстановка была хоть и представительной, но не слишком вычурной. Нельзя было сказать, что Руций любит роскошь. Скорее, он любит все добротное и удобное, и неважно, как это выглядело. Когда мы прошли в гостиную, то тут же уселись на широкий диван. Мы путешествовали довольно долго, и я был счастлив ощутить плюсы цивилизации. Вскоре в гостиную зашла очень высокая и худая женщина. Заметно, что она была уже не молода, но явно в молодости она была красавицей. И в ней сразу чувствовалась аристократическая порода. Хотя выразилась она дальше явно не аристократично. «Старый пердун! Какого хрена ты голосишь на весь дом? Как ты ведешь себя перед нашими гостями? Где твои манеры?» — прикрикнула женщина на Руция. «Милая, я просто рад видеть Весиена, только и всего. Не злись, дорогая!» ответил некромант женщине елейным голосом. По их диалогу я понял, что они муж и жена. Однако их внешность оказалась настолько разной, что, на мой взгляд, смотрелось это комично. «Старый пердун, кого волнуют твои отговорки? Зачем я вообще вышла замуж за такого придурка, как ты?» проворчала жена Руция. «Ты вышла за меня замуж, потому что мы полюбили друг друга», мечтательно заявил Руций. «Полюбили!» — задумчиво хмыкнула женщина и повернулась в нашу сторону. Когда она посмотрела на нас, ее гневное выражение лица изменилось на доброжелательное. «Весиена, дорогая, как я рада тебя видеть! И вас, дорогие гости!» Куда делась резкая и строгая женщина? Перед нами предстала ласковая хозяйка с обаятельной улыбкой. Мне показалось, что теперь это совсем другой человек. Будто два совершенно разных человека. Жена Руция обняла Весиену и, выпустив ее из объятий, ласково погладила Ланию по голове. «Какая милая маленькая девочка! Ты просто прелесть!» «Я не маленькая, я взрослая!» — возмутилась Лания. «Конечно, взрослая! Ты самая настоящая взрослая леди!» Женщина улыбнулась нежной улыбкой. «Ох, я же совсем забыла представиться!» «Мое имя Рози, и я жена этого старикашки». После знакомства Рози заявила, что отойдет на кухню, чтобы приготовить нам перекусить. Когда Аля удивленно поинтересовалась у нее, почему этим не занимаются нанятые кухарки, Рози ответила, что ни за что не доверит что-то настолько важное посторонним людям. Так что пока она готовила, мы находились в гостиной вместе с Руцием. «Как вы познакомились с Весиеной?» Вдруг задала вопрос Алия. К слову, мне тоже было это интересно. Чем Весиена заслужила такое отношение к себе от явно непростых людей? В то время мы переезжали в одну из школ некромантов. Но мне пришлось задержаться, а Рози торопилась и поехала без меня. У нее была охрана, но это не помогло. На ее карету напала стая монстров, которые убили всех охранников. Если бы не вовремя подоспевшая Весиена, выполняющая какое-то поручение от главы своего клана, то моя любимая жена также отошла бы в мир иной. Кроме того, Весиена даже сопроводила Рози ко мне, защищая ее на протяжении всего пути. Так что с тех пор я перед Весиеной в неоплатном долгу, вздохнул Руций. «А вы могли бы рассказать о том, зачем ваша нежить рубит лес недалеко от города?» Я сменил тему на интересующую меня. «На самом деле не только лес», — хмыкнул Руций. Моя нежить выполняет много разной работы по городу. Работает на мельницах, ремонтирует дороги и многое другое. Однако это не основная моя цель здесь. На самом деле патриарх некромантов дал мне очень важное задание. Мне нужно придумать эффективный способ справляться с разложением трупов. Сделать так, чтобы они дольше сохранялись. Работу в городе моя нежить выполняет для тестирования эффективности моих методик. Хотя на самом деле не всем жителям это нравится. Я, к сожалению, до сих пор не смог продвинуться в исследованиях в достаточной степени, из-за чего трупы быстро разлагаются и начинают вонять. Так что приходится их заменять через какое-то время. После слов Руции я подумал о том, что, возможно, смогу ему помочь. Я вспомнил о том, что читал в библиотеке деда о бальзамировании. Научить ему, в принципе, несложно. С ним некромант бы легко выполнил поставленную ему задачу. Однако помогать посторонним людям за спасибо не в моих интересах. Даже если он друг Виссиена, это не значит, что он мой друг. Ваша нежить выполняет довольно сложные задачи. Насколько сложно заставить нежить рубить лес и чинить дороги? Спросил я с любопытством. О, юноша, ты попал прямо в точку. Это очень сложно. Строить логические цепочки, благодаря которым нежить будет выполнять различные действия. И чем сложнее перед нежитью стоит задача, тем более способный и опытный некромант для этого нужен. Не то чтобы я хвастаюсь, но несмотря на то, что моя ступень не так высока, так как в своем возрасте я являюсь лишь владыкой, но я один из немногих специалистов высокого класса среди некромантов, который способен создавать нежить, выполняющую сложные задачи. Починка дорог не является моим пределом. Если я потрачу много времени и приложу множество усилий, то я смогу создать нежить, которая заменила бы некоторые профессии, такие как кузнечное дело, например. Слова Руция заставили меня относиться к некроманту уважительно. Хотя еще со времен сражения с личем я плохо относился к некромантам и всему, что с ними связано. Однако возможности, которые описывал Руций, были действительно захватывающими. Но вдруг я кое-что вспомнил. Во время сражения с личем тот создавал не только зомби, но и скелетов. Скелеты, в свою очередь, не разлагались. Тогда почему перед Руцием поставили такую задачу, которая, по его словам, была очень важной? Зачем некромантам нужно справиться с разложением, если можно просто создать скелеты? Я сразу же задал интересующий меня вопрос. «Ты сражался с личем? Довольно захватывающий опыт!» заметил Руций с ноткой зависти. «Однако твой вопрос правильный. Нам так сильно нужно придумать способ избавиться от разложения у нашей нежити, из-за того, что подавляющая часть некромантов не способна создавать нежить скелетов, как это делал тот лич. Дело в том, что обычно нежить двигается за счет своих мышц, которые еще не успели в должной мере разложиться. Нежить скелеты, в свою очередь, не имеет мышц, из-за чего нужно создавать искусственные невидимые мышцы из магической энергии. На это способен далеко не каждый, и к тому же это очень затратно. Именно поэтому так важно придумать способ, как справиться с разложением трупов. Ведь это самая большая проблема у некромантов на данный момент. Каждый раз, когда нежить разлагается до определенной степени, нам приходится избавляться от нее и находить другой материал. Однако, если я преуспею, то нежить можно будет использовать вечно. Руций говорил эти слова с такими горящими глазами, что я невольно подумал, как бы он отреагировал, если бы узнал, что мне известно, как ему помочь. Но я просто не хочу этого делать. «А давайте я покажу вам свою коллекцию артефактов», вдруг воодушевленно заявил Руций. И мы отправились в своеобразную экскурсию по особняку. Первым делом мы спустились в подвал, где, пройдя несколько дверей как с обычными, так и с магическими замками, оказались в небольшой комнате со стеллажами, заполненными различными артефактами. Их было не так много, но они были довольно впечатляющими. Это я понял по рассказу Руция. Все-таки артефакты собирались могущественным некромантом. Даже артефакты моего деда из моего пространственного кольца с библиотекой были не настолько мощными и редкими, как те, что я видел в хранилище некроманта. Но существовала одна проблема, из-за которой меня не интересовали артефакты. У них были слишком высокие требования для использования. Я еще не скоро смогу воспользоваться чем-то подобным. Однако кое-что все-таки привлекло мое внимание. Случилось это, когда Руци, обрадованный тем, что может похвастаться, и рассказывающий коротко о каждом артефакте, начал рассказывать про металлический пояс черного цвета. «Этот артефакт я создал сам. Он способен на несколько минут заблокировать связь между некромантом и его нежитью на расстоянии 50 метров. Подействует это только на нежить ступени магистра и ниже. Во время того, как связь будет разорвана, нежить будет просто стоять на одном месте. Но самое главное преимущество этого варианта блокиратора нежити заключается в том, что требования к магу, который будет его использовать, до смешного малы. Маг ступени духа и выше будет способен управлять этим артефактом». Когда я услышал эти слова, мои глаза загорелись от предвкушения. Так как я нахожусь на землях оккультистов, то уверен, еще не раз встречу некромантов на своем пути. И далеко не каждый раз эти некроманты будут ко мне дружелюбны, как сейчас. Так что этот редкий артефакт мне очень сильно может пригодиться. «Господин Руций, а могли бы вы мне отдать этот блокиратор нежити? Я готов заплатить вам за него или обменять на другой артефакт». «Абсолютно исключено!» — замотал голову Руций. «Даже при том, что ты друг Весиены, я не стану продавать этот блокиратор ни тебе, ни Весиене, ни кому-либо другому. Артефакты, которые используют для борьбы с некромантами, могут создавать только другие некроманты. Однако у нас также есть профессиональная солидарность. Я не стану помогать тебе получить преимущество над таким же некромантом, как я». По тону Руция я понял, что уговаривать его бесполезно. Но я все равно очень хотел этот артефакт. Так что мне в голову пришла идея. «Господин Руций, а что, если я помогу вам найти способ избавиться от разложения трупов? Тогда вы готовы отдать мне этот артефакт?» «Мальчик, хоть ты друг Весиены, но тебе не стоит шутить над такими вещами. Если я, человек, проживший уже не одну сотню лет, так много времени бьюсь над этой задачей безрезультатно, то как у тебя может что-то получиться? Только потому, что ты захотел мой блокиратор?» Презрительно хмыкнул некромант. «Руций, я бы на твоем месте послушала то, что он говорит. Вполне возможно, у моего друга получится тебе помочь», лукаво заговорила Весиена. «Я очень в этом сомневаюсь», скептически посмотрел тот на вампиршу, но, видимо, ее слова задели что-то в некроманте. «Но раз так говорит моя спасительница, то ладно, я дам парнишке шанс. Сегодня отдыхайте, а завтра я отведу его в лабораторию. Если парнишка действительно сможет осуществить то, что обещал, то я так и быть отдам ему мой блокиратор нежити». Я мысленно потер ладони. Это было именно то, чего я и добивался. Ну а потом мы все вместе отправились на обед, накрытый в большом обеденном зале. Что ж, я сумел оценить кулинарное мастерство Рози. Наевшись до отвала, мы поблагодарили довольную хозяйку дома и нас отвели в гостевые апартаменты. Весиене, Алии, Лании и мне предоставили отдельные комнаты. Не став возражать по этому поводу, я принял душ, который был в особняке сделан очень хитро, и при его создании явно было использовано немало артефактов. Какое же это все-таки блаженство — стоять под струями горячей воды после столь долгого путешествия без каких-либо удобств. После водных процедур я лег на мягкую кровать и заснул сладким сном, едва моя голова коснулась подушки. А на следующий день после вкусного завтрака вместе с Руцием я стоял у входа в его подземную лабораторию. Алию и Ланию его жена утащила в город, так что можно было спокойно заняться делом. Пора показать недоверчивому старикашке, чего я стою на самом деле.